аппетита. Ловите кусок из хита, это не сахар, а кусочек динамита. Готовим вкусно, вам не будет грустно. Это вам не забегаловка, где кормят мусором. Я езжу кубики во фрутике на компике. Нарезаю грамотно биты, рисую лупики. О, кино, это вам не игра домино. Это не реклама, главное, чтоб делать правильно. Магия моя все это превращает в дело, на котором у меня готовы куплеты для припева. Сверху и донизу, справа налево. Готовлю эту пиццу, чтобы можно было есть из хлеба. Со своего окна смотрю на небо. Тема рабочего стола выводит меня из гнева. А что такого, я по знаку зодиака дева. Каждый день одно, а другого тут и не было. Мое число рождения, это не совпадение. Судьбоносный знак и разум гения. Вы представляете, готовить я умею вкусно. Хоть я не повар, зато готовлю музыку. С ужаса соседи сверху долбят по батарее. Ночью же все спят, а днем я это не умею. При свете дня нету ни одной приправы. Чтобы было у меня все здраво по барабану. Я по плану не читаю и маты не добавляю. Крою мясо без крови, попробуй это на второе. От Магадана до Питера слышали, но не видели меня. Гуфы на Гана по записи возненавидели. Но видели свидетели, как хорошо меня заметили. Вы все ответите мне по контакту в интернете. Я буду грубо читать на видео с Ютуба. Яндекс и Гугл нам помощи, моя подруга, это круто. Мне не нужна никакая замута, остальное бред, безусловно, тупо. Третий куплет, хотя не помню уже сколько лет назад я писал эти строки на вопрос в ответ. Когда я буду знаменитым, рэпа будет немало. Это начало изначал, самое что есть начало. Меня дурачили, обзывали и портачили. Теперь ловите мою ответную подачу. Вот незадача, ну нахрена я это начал. Надо было все-таки в балет, а не людей раскачивать. Ведь я не стану мачо, пусть и много рыпачу. Я плачу, а не плачу, как было раньше.